74. Немного спустя претора Вифини Грани Марцелла, смотри примечание 105, обвинил в оскорблении величия его квестер Цепион Криспин, заявление которого было поддержано и Романом Гиспоном. Примечание 105. В правлении Августа было принято постановление, согласно которому часть провинции переходила в непосредственное подчинение принцепса, часть оставалась в ведении сената. Наместники сенатских провинций обычно именовались проконсулами. Грани Марцелл был бывшим претором, и в данном месте Тацит именует его по званию. Конец примечания. Страница 42. Этот Криспин первым вступил на жизненный путь, который впоследствии сделали обычным тяжелые времена и человеческое бесстыдство. Нищий, безвестный, неугомонный, пока при помощи лживых наветов, питавших жестокость принцепса, не втерся к нему в доверие, он стал опасен для самых выдающихся людей государства и, сделавшись могущественным у одного и ненавистным для всех, подал пример, последовав которому многие, превратившись из бедняков в богачей и из презираемых во внушающих страх, приуготовили гибель другим, а под конец и самим себе. Что до Марцелла, то его он изобличал в поносных речах против Тиберия, неотвратимое обвинение, так как, выбрав из характера Тиберия самое мерзкое, обвинитель передавал это как слова обвиняемого. И так как все, о чем он говорил, было правдой, казалось правдой и то, что это было сказано обвиняемым. К этому Гиспон добавил, что свою собственную статую Марцелл поставил у себя в доме выше, чем статуи Цезаря, и что, отбив у другой статуи голову Августа, он заменил ее головою с лицом Тиберия. Выслушав это, Тиберий до того распалился, что, нарушив обычное для него молчание, заявил, что по этому делу открыто подаст свое мнение, подкрепив его клятвою, чтобы побудить и остальных поступить так же, как он. Ну, тогда еще сохранялись следы умиравшей свободы, и Гней Пизон на это сказал: «Когда же, Цезарь, намерен ты высказаться? Если первым, я буду знать, чему следовать. Если последним, то опасаюсь, как бы помимо желания я не разошелся с тобой во мнении». Смущенный словами Пизона, тем больше раскаиваясь в своей горячности, чем неожиданнее она была для него самого, он позволил снять с подсудимого обвинение в оскорблении величия. Разбор дела о вымогательстве был поручен рекуператорам. Примечание 106. Рекуператоры – особая судебная коллегия, занимавшаяся рассмотрением имущественных тяжб между римлянами и чужестранцами. Из факта передачи дела Марцелла рекуператорам следует, что ему, кроме того, было предъявлено обвинение и в вымогательстве. Конец примечания.